ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओके सो दिस इज द आई थिंक 1, 2, 3, 4, 5, 6th। Итак, это шестой день центральных понятий преданности, и мы говорим о шестой концепции. Тучхи-критам. Любой, кто знает санскрит или хинди, знает, что это значит. Я объясню, что это значит, но прежде я хочу сказать, что если вы слышали предыдущие лекции, если вы не услышали этой лекции, то ничего не сработает. Итак, я говорю об отношении, все эти центральные концепции, а это отношения, потому что я напомню вам, Прабхупада говорит, нектар преданности, отношения — это ключ к продвижению в преданности. И преданные на самом деле не уделяют внимания отношениям, поэтому они продолжают служить много лет, и они разочаровываются, ничего не происходит, они не продвигаются, хотя они всему следуют, хотя 24 часа в сутки они заняты, как постоянно проповедуют или служат там этой миссии, этому движению, но тем не менее не продвигаются. В чем проблема? Отношения. Итак, мы слышали в предыдущих пяти лекциях множество вещей о шаранагате, о служении, о том, что нужно доставлять наслаждение Кришне, о чувстве долга, о смирении. Итак, пятая концепция еще на более высоком уровне, вернее, шестая. Тучхи-критам, что это значит? В предыдущих лекциях я говорил о смирении. О смирении, что мы понимаем под этим? Есть внешнее смирение и внутреннее истинное смирение. То есть, когда преданный не лицемер, он внешне смиренен и внутренне смиренен также. Поэтому истинное смирение называется акападхания, отсутствие лицемерия. А внешнее смирение — это следование общественным нормам, уважению, почитанию. А внутреннее смирение — это отказ от чувственных наслаждений. То есть, не наслаждаться материальным миром. Но проблема в том, что вы не задали никаких вопросов на прошлой лекции. А был один важный вопрос. Истинное смирение означает отказ от чувственного наслаждения. Но суть в том, как это сделать. Это нелегко отказаться от чувственных наслаждений. Да, мы можем попытаться отказаться от чувственных наслаждений. Хорошо, это хорошо в глазах Господа, потому что Он знает, мы не можем оставить мгновенно чувственное наслаждение. Но если вы продолжаете служить, и года протекают, много лет проходит, и год из года в год, вы все равно, вам все равно очень трудно оставить чувственные наслаждения. И затем Кришна, он начинает немножко сердиться. Ну давай, только столько лет уже, и по-прежнему ты не можешь отказаться от чувственных наслаждений. Да, я понимаю, раньше, когда ты был новичком, ты пытался, я тебя прощал, но... Но после 20 лет ты на том же месте. В чем проблема вообще, черт побери, Кришна говорит. Кришна, он немножко не радостный от этого, не так ли? Итак, учитель знает, если ученик первый раз проваливает, хорошо, я понимаю. Второй раз, ну ладно. Третий раз, ну хорошо. Четвертый раз, а в чем проблема с тобой? Ты что, не читаешь? Вот это... центральный момент. Быть смиренным — хорошо. Мы пытаемся быть смиренными — хорошо. Мы пытаемся оставлять чувство наслаждения — хорошо. Но я пытаюсь уже последние 20 лет. И в чем смысл? Как же это сделать на практике? Как оставить чувственное наслаждение? В этом вопрос. Как практически применять эту концепцию смирения? Вот это шестая центральная концепция. Тучхи-критам. Это значит, если перевести на английский, это означает то есть пониманием, что этот материальный мир, здесь нет ничего стоящего. Здесь нет ничего стоящего. Вот и все. Итак, есть две вещи. Одна — это материальное представление и также материальные привязанности. Прабхупада говорит, что я имею в виду тут. В науке самосознания Шрила Прабхупада говорит, цитата, «Пока у человека есть хотя бы малейшая привязанность к материальному миру, он вынужден оставаться здесь». Кришна строг. Он не позволяет никому войти в свое общество тому, у кого есть хотя бы примеси какие-то материальных представлений о жизни. Прабхупада разделяет между материальными понятиями и материальными привязанностями. И что это значит? Пока мы привязаны к материальному миру, то есть почему мы привязаны? Почему у нас склонность к чувственному наслаждению? Потому что мы привязаны. То есть мы наслаждаемся, и мы привязаны. Почему мы привязаны? Потому что наши представления ошибочны. Что мы под этим имеем в виду? Что наши представления ошибочны. Прабхупада говорит в Бхагавадгите, 18 главе, в 54 стихе, он в комментарии пишет, цитата, «В материальных представлениях жизни, когда человек действует ради чувственных наслаждений, это приводит к страданиям. Но в абсолютном мире, когда человек занят чистым преданным служением, там нет страданий. Истинное освобождение — это освобождение от ложных представлений о жизни». Наши представления неверны. У нас неверные представления в уме. И что это за неверные представления? Они состоят в том, что этот материальный мир — стоящая вещь. Что есть что-то хорошее в этом материальном мире, не так ли? То есть не может он быть таким плохим. Вот это ложное представление, которое у нас есть. Все здесь — это полная ерунда. Здесь плохо. Даже хорошее — это плохо. Вот и все. В глазах Кришны, здесь все бесполезно. И также чистый преданный видит. Плохо в том смысле, что все вам приносит страдания, вам все принесет страдания. Вот почему это плохо. Почему все принесет страдания? Потому что все временно. В конечном итоге нам придется все это потерять, и это принесет нам страдания. Вот почему все это плохо. Почему мы называем это плохо, все? Потому что в конечном итоге это приносит горе и страдания. Вот почему мы называем это плохим. Вот в этом смысле все плохо. Итак, мы склонны думать, что «Ой, тут есть что-то хорошее, что-то может дать мне счастье». Хотя ничего нет хорошего. Это ложное представление. Это вот то невежество, которое у нас есть в голове. Мы не убеждены в этом. И вот почему Рупа Госвами в «Подьяволе», в одной из своих книг в «Подьяволе», в 59 стихе, он говорит, он молится Кришне, он говорит, мы, то есть преданные, мы уже не испытываем наслаждений в материальных желаниях. В материальном мире материальные желания, о Господь, уже не кажутся нам привлекательными. Вот это вот правильное представление преданного. О мой Господь, вот эти материальные желания уже не кажутся нам привлекательными. Вот это ложное представление. Мы думаем, что есть какая-то красота в этом, что-то хорошее в этом материальном мире. Вы, глупцы, вы все время критикуете. Но мы не критикуем, это реальность. Если вы не видите реальности, что мы можем поделать? Для свиньи источная канава такая прекрасная, вот эти какашки там, они такие прекрасные, вкусные. И эта вода, это вонючая, так приятно пахнет. Но это ее ошибочное представление, это точно. Что мы можем поделать, это свинья. У нее нет высокого интеллекта, чтобы понять, что она в дерьме копается. Но вопрос в том, как поменять наши представления, ложные представления. Это трудно, не так ли? Если Бихари отправится в Америку, Бихари, в Индии, если вы называете кого-то Бихари, это значит, что он деревенский парень такой. Если он отправится в Америку, он скажет, о, мой Боже мой, такая прекрасная страна. Иногда трудно поменять наши представления, не так ли? Мы думаем, о, да, это замечательно. Так что же делать? Как изменить наше представление? Как понять, что материальный мир бесполезен? Тут нет ничего ценного. Тучикритам, как в наших глазах увидеть, что он бесполезен? Как это сделать? Прабхупада цитирует, он говорит Шримад Бхагаватам в лекции на Шримад Бхагаватам в Бомбее 22 ноября 1974 года. Это лекция Бхагаватам, третья песня, 25 глава, 22 стих. Прабхупада говорит, цитатам, это для этого необходимо саду-санга, общение с садху. И тогда вы можете развить это, когда они придут, вы сможете оставить все. Вы сможете оставить все, то есть это значит оставить все ложные представления, и вы станете освобожденным человеком, достойным вернуться к Богу. Прабхупада говорит, что саду-санга — это ключ. Так что вы должны делать в саду-санге? Вы должны есть просад. Вы должны идти есть просад. Нет. Саду-санга значит, вы должны сидеть с такими людьми и получать знания, и избавляться от ваших ложных представлений. Вот это саду-санга. Вы должны поменять свои ложные представления. Итак, ложные представления — это важно. Настоящая саду-санга значит, обретение знания. Итак, санга значит общение. Общение значит обмен идеями. Вот это общение. Вот почему Вишванат Чакраварти Такур пишет, если мы определяем общение как общение с личностью, то есть встреча с личностью, если мы определяем именно так общение, то это означает, что вы не можете работать. Вы не можете ездить на работу, потому что на работе вы встречаетесь со столькими непреданными, и вы общаетесь. То есть вы общаетесь с непреданными, означает. А общение с непреданными, Махапрабху что говорит? Ваша преданность будет уничтожена. И есть другое ложное понимание в определении саду-санги. Санга значит не только встреча, санга значит обмен идеями. Если вы встречаетесь с непреданными, но если вы не приобретаете его идей, если вы не перенимаете его идей, то вы не общаетесь с ним, потому что не происходит обмен идеями. Вы можете работать с непреданным в офисе, можете сидеть с ним там в поезде, можете сидеть с ним на скамейке рядом. Вы можете даже говорить с ним так время от времени о чем-то. Но если вы не принимаете его идеи, его философию жизни, его идеи, значит, его философия жизни, тогда вы не общаетесь с ним. Итак, саду-санга значит, вы идете к преданным, и вы принимаете их идеи. Вы не просто разговариваете с ними. Хорошую лекцию прочитал, но я на самом деле с ним не согласен. То есть, в чем смысл тогда? Иногда это нормально. Но если вы все время думаете, но хорошо говорит, но я с ним не согласен. Это не санга. Санга значит, вы должны принимать идеи, его идеи. Конечно, не забывая о логике и разуме, и свидетельствах Священного Писания, это другой момент. Мы должны принимать. И тогда это общение, иначе мы можем жить с этой личностью, но тем не менее мы можем и не общаться с ним при этом. Итак, санга — это не означает совместная жизнь, санга не означает встреча, это означает обмен идеями. Итак, если вы хотите понять, что материальный мир бесполезен, вы должны общаться с преданными и приобретать знания у них. в этом смысл. И тогда мы сможем оставить чувственное наслаждение. Это называется тучхикритам. Эта концепция очень важна. Что снова и снова в комментариях Вишванат Чакраварти Такура это слово фигурирует. Эта концепция, она снова и снова появляется. Особенно у Вишванат Чакраварти Такура. В комментарии к Гите вы почитаете его комментарий «Сарартх Варшини». Если вы почитаете этот комментарий, это слово фигурирует часто тучхикритам. Особенно в его комментарии к Бхагавад-гите, чем к Бхагаватам, то есть и других комментариях, чаще в Бхагавад-гите встречается. Итак, мы должны объединить эту концепцию с предыдущими пятью концепциями и развить целостное видение, и тогда мы сможем продвигаться. С правильным настроением мы можем продвигаться в преданном служении. Есть ли вопросы? Шрила Прабхупад ки джай.